Родители и дети. Меня не слышат. Родители все разные. У них, конечно, есть какие-то свои родовые черты, родовые поколенческие заблуждения, но все равно классификация очень затруднена из-за того, что большое многообразие примеров. Мне кажется, что нужно в любом случае молодому человеку настраиваться на свое быстрое, без задержек, нравственное взросление. Родителей мы не выбираем. И заповедь «чти отца и мать» работает в одну сторону, и она очень категорична. Родители могут не понимать высоты своего призвания или могут паразитировать на этой святой заповеди. Они могут что-то навязывать человеку из нереализованного своего. Так часто бывает у взрослых. Несостоявшаяся балерина обязательно отдаст ребенка на балет. Несостоявшаяся фигуристка обязательно будет ребенка с 3 лет на лед ставить. С родителями, конечно, все трудно, потому что бабушки с дедушками уже в стадии мудрости и начинают что-то понимать, а родители все еще находятся в стадии безумия. То, что у них есть дети, это еще ничего не значит. Но есть заповедь «чти отца и мать», и поэтому здесь других вариантов не остается. Поэтому надо все-таки настраивать молодого человека на взросление без задержек. То есть он должен быть независим от родителей. Может, родители помогут ему в этом, и тогда спасибо им за это. Но если они будут мешать ему, будут навязывать ему свои модели будущего, тогда ему будет полезно прокладывать себе собственный путь. Что я имею в виду, когда говорю о взрослении без задержек? Я говорю о том, что нужно скорее проскочить фазу детства. Дело в том, что психологическое детство возникло в XIX веке. Его раньше никогда нигде не было. То есть только в XIX веке люди обратили внимание на то, что детство может претендовать на какой-то особый период в жизни человека, который должен быть счастливым и успешным. Появляется индустрия развлечения для детей, индустрия одежды для детей, индустрия сладостей для детей, специальные книжки для детей – потом уже мультипликация, театры для детей, все для детей. Но все это возникло только в XIX веке. То есть до тех пор никто ни в одной точке мира так об этом не думал. Этот возраст опасен тем, что внутри него вырастают маленькие домашние идолы, которым совершаются непрестанные богослужения. И это разрушает все на свете. А как думали об этом раньше? Вот человек родился, и пока что он маленький и слабенький, но он должен как можно быстрее встроиться в работу и начать какую-то конкретную пользу приносить. Или гусей пасти, или с батькой в лес идти дрова рубить, или с мамкой сидеть крупу перебирать. Встроиться должен в систему ответственности и обязанностей, и должен как можно быстрее проскочить этот период, чтобы войти во взрослую жизнь». Даже непонятно, в каком возрасте он это совершает. В какой-то книжке про Византию я прочел детскую считалочку. Там ребенок говорит: «Вот мой мячик, забери его, Христос, мне сегодня нельзя играть, мне уже 6 лет». Это как бы ритуальная такая считалочка, которая знаменовала переход в статус ответственного человека. То есть он должен уже как-то работать, потому что всю жизнь играться нельзя». Наши предки смотрели на детство как на узенькую полосу, которую нужно было быстрее перескочить, как у Некрасова. «Семья-то большая, да 2 человека всего мужиков-то, отец мой, да я». «Так вот оно что, а как звать тебя?» «Власом». «А кой тебе годик?» 6-й миновал». То есть 6-летний ребенок считался мужиком на полных правах, лошадьми правил, в заснеженном лесу возил дрова с батькой. И нам советская критика внушила, что это кошмарное детство. А на самом деле мы видим, что это настоящая нормальная жизнь. Когда ребенок, настоящий мужик с 6 лет, тогда ясно, что он в 16 лет уже может жениться. Он уже не боится работы, он себя осознает мужиком. Он знает мужской труд всякий, он может эту лошадь запрячь и распрячь, он все может. Ребенку нужно настраиваться на то, чтобы приобрести все те навыки, которые, возможно, ему пригодятся, когда и если он окажется в самостоятельном плавании. Что нужно для жизни вообще? Красивая внешность и круглые бицепсы для жизни не нужны. Для жизни нужно обязательно терпение. Это базовое качество. Нужно быть терпеливым, нужно быть трудолюбивым. Это очень связанные вещи, потому что люди, которые умеют трудиться, они, собственно, и воспитывают в себе созидательное терпение. Люди, которые не любят трудиться, очень нетерпеливы и хотят быстрого результата. Они хотят выиграть в лотерею и не понимают долгий путь от зерна до бублика. А нужно трудиться, потому что труд – это и есть самое лучшее воспитание. Труд рождает и собственное терпение, и уважение к чужому труду. Если ты сам добился чего-то, например, побелил деревья по весне с родителями или вскопал какую-то грядку, то ты не позволишь по ней бегать кому-то, по этой грядке, которую ты копал, или ломать те деревья, за которыми ты ухаживаешь. То есть труд рождает ответственность, рождает уважение, вообще все рождает. Поэтому, конечно, нужно к этому стремиться. Каким образом это будет практически, я не знаю, но у каждого по-своему. Нужно стремиться, чтобы ребенок, будущий взрослый человек, подросток, сам в себе воспитывал наборы необходимых качеств, которые нужны будут ему в жизни. А нужно ему будет трудолюбие обязательно, терпение и сострадание к тем, кто не может помочь себе сам. Ну и другие важные вещи, конечно, есть. Скажем, держи язык за зубами, например. Не всем все рассказывай, ни про себя, ни про других. Не болтай, короче. Это важнейшее качество, ведь от него зависит вся жизнь человеческая. Или, скажем, умение хранить чужие или свои секреты. Например, тоже очень важная вещь. Еще важный навык – не завидовать. Не желать сразу сегодня иметь то, что у кого-то уже есть. Это же тоже какие-то базовые вещи. Они все нравственные и одновременно воспитуемые. Они не даны человеку сразу. Уметь выбирать друзей себе – это тоже навык. Это такая простая, казалось бы, вещь, но друзья должны быть жизненно полезными в том смысле, что нельзя водить дружбу с целыми категориями людей, с которыми можно или развратиться, или снаркоманиться, или спиться, или в тюрьму сесть. Нужно уметь удаляться от опасных сообществ и уметь избирать себе друзей, которые полезны для тебя. Это же целый навык. Уметь не болтать, не завидовать, уметь зарабатывать, уметь заработанные деньги не тратить сразу. То есть целая куча таких простых вещей, которые потом в жизни просто помогут человеку. Я думаю, что молодой человек должен обязательно воспитывать себя в этом отношении сам. Если родители его правильно мыслят о его будущем и помогают ему в этом, то это ему пригодится. А если они неправильно мыслят о его будущем, то в любом случае, когда он начнет самостоятельную жизнь, он сможет сам распорядиться своей жизнью гораздо разумнее, если имеет такие полезные навыки. Раньше рубежом социализации для парня была армия, то есть окончил школу, пошел в армию, пришел с армии и уже взрослый мужик считаешься, а уже потом пошел на работу или в техникум. Потом через год-два уже можно выбирать женщину и в принципе жениться. Вот такая была нормальная схема. Да, без звезд с неба, но вполне практичная. Но в целом это не отменяет самовоспитание. Любить папу с мамой – но не обязательно делать все то, чего они хотят, потому что, как бы то ни было, каждый человек – личность и живет собственную жизнь. Поэтому родителей надо любить, но жить отдельно и по-своему, но без греха. Мы же рассматриваем только какие-то здоровые жизненные модели. Но для того, чтобы жить так потом, мне надо научиться себя самого, извиняюсь, обстирывать, платить за свет и газ». По крайней мере, знать, где это, как это происходит вообще. И сколько стоит, например, провести интернет и его оплачивать каждый месяц. Против чего подросток протестует? Я думаю, что в этой теме нужен кто-то третий. Подросток бунтует против своих родителей, но редко бунтует против целого поколения своих родителей. По крайней мере, реже бунтует против целого поколения. Это локальный бунт именно против своих. Вот это оставить отца своего и матерь, период пубертата, период полового созревания, когда он понимает, что родители, скажем, это не боги, Они не всесильны и не безгрешны. Это тоже люди и так далее. У него открываются глаза на очень многие вещи, и он чувствует какое-то щемящее одиночество непонятное. В общем, очень сложный период переживает молодой человек. Но это не значит, что все люди в возрасте его родителей для него являются какими-то болванными лицемерами. Нет, скорее всего, ему нужен взрослый авторитет. Нам всем нужен взрослый авторитет на самом деле, потому что это очень легко ложится почти на каждую душу. Даже тем, кому 50, им хочется иметь какого-нибудь наставника 80-летнего, который в здравом уме и может еще многому тебя научить. А уж в 14, 15 или 16 лет человеку это особенно нужно, и его подкупает дружеская близость, например, со взрослым каким-то дядькой 40 или 45 лет, который может его удержать от каких-то вещей. И то, что он не скажет своему отцу, он может сказать этому взрослому дядьке. Кем будет этот дядька, кто его знает? Может быть, спортивный тренер, может быть, преподаватель на кафедре, может быть, батюшка в церкви, может быть, отец твоего друга. Это очень ценно, когда люди младшего поколения тянутся к кому-то из старшего поколения, потому что дома они этого не находят. Дома легче поссориться. Дома все друг друга знают как облупленных. И все предъявляют друг другу массу претензий, потому что они родные, они вправе требовать, а чужой не требует ничего, потому что чужой для него. Поэтому этот бунт юношеский, он, конечно, направлен большей частью на конкретного папу, на конкретную маму. Когда много энергии, но мало опыта, мы имеем изначально конфликтную ситуацию. Ведь еще книги не прочитаны, выводы не сделаны, ошибки еще не прожиты и не поняты. Поэтому это, конечно, опасное время. И знаете, как грешат взрослые, когда они идут на поклонство перед молодежью? Я вынужден был много раз присутствовать на разных линейках, открывающих учебный год или закрывающих учебный год, в разных школах, в разных странах уже даже получается. И я слышал, не везде, конечно, нет, но очень часто, как взрослые люди говорили выпускным классам: «Да чего же вы прекрасны в этой своей свежей юности! Как мы вам завидуем! Какие великолепные дороги перед вами открываются! Как много у вас всего впереди!» Я слышал много разных таких речей, и у меня всегда как бы такая холодная ненависть возникала в душе по отношению к этим брехунам взрослым, которые либо врут в глаза людям, либо не дали себе понять, что завидовать молодым – это полное безумие. У них на самом деле ужасная жизнь, которая уже сегодня чревата тысячами ошибок, случайными связями, незапланированными беременностями, завистью к тем, кто успешнее, множеством грехов и варианта от разбиться по пьяни на папиной машине до выйти замуж за человека на 30 лет старше. Там просто бездна вариантов и дурацких моделей жизни, просто бездна. И они, как горячая печка, кипят именно этими дурацкими моделями собственных ошибок, с жадностью спеша их исполнить. И потом они будут побиты жизнью, поломанные, беспощадной жизнью, опущенные, мордой вымазанной в собственной блевотине. И мы это прекрасно знаем, потому что мы тоже это все проходили. И поэтому завидовать молодым – это безумие. То есть нормальный человек, давая себе отчет, что он уже не молод, что он прошел именно ту самую пресловутую молодость, что ему уже больше 25, он должен благодарно перекреститься и оглянуться назад с чувством прощания навсегда. Должен сказать: «Слава Богу, я больше никогда не буду молодым. Какая красота! Да чего же это чудно, что я прожил это безумное время!» По идее, другой реакции на молодость быть не может у человека. Все остальное я считаю либо злом, либо большим недоумством. Либо ложью, такой откровенной ложью, лестью старых людей молодым, либо завистью. Ну, может, тоской о прежних грехах. Да, желанием повторения прежних ошибок. Вот так вот, да, надо понимать, что это время нужно просто прожить. Средневековое мировоззрение предполагает быстрый проскок через детство. Допустим, годик-два ты ходишь без штанов, потому что детской одежды нет, специально ее никто не шил. На тебе рубашонка, а ты босиком. Папины штаны надевать еще рано. И поэтому они ходят голопузые и голопопые, пока еще не стыдно. А уже когда им начинает стыдно голой попой светить, года в 3 или в 4, тогда уже приходит время работать. А уже в 10 лет, можно сказать, ты уже взрослый мужичок или взрослая девочка. Нужно быстрее проскочить детство. А сейчас замедляются в детстве и долго в детстве живут. А долгое детство формирует целый ряд проблем. Главная задача – проскочить этот глупый период с минимальными потерями, остепениться, взять в руки серьезное дело какое-то. Так, по идее, надо жить, надо к этому готовиться. И взрослые здесь могут помогать человеку. Драгоценный взрослый – это тот, кто не раболепствует перед молодостью, не желает в нее вернуться и не завидует, ничем не сожалеет. Тот, который с тревогой смотрит на этого бедного человека и говорит ему: «Бедный мальчик, ты можешь склеить ласты от передоза, ты можешь делать, что хочешь, ты можешь попасть в незнакомую компанию и проснуться в объятиях незнакомого человека». Вот так бывает. Почему нельзя, например, пить с незнакомцами, попадать в компанию, в которой ты никого не знаешь? Ты можешь что-то понюхать и проснуться в испорченном качестве. И так далее. Бедный, бедный человек, ты живешь в Содоме, значит, ты не имеешь защиты. У тебя даже бронежилета нет, а в тебя стреляют. Таким должны быть взрослые люди по отношению к молодежи.